Глава 25. Сердце у меня забилось сильнее. Глупое, глупое сердце. Само не поймет, что ему нужно. Тот другой человек. Убийца. Где он сейчас? Спросила я. Эвей, наконец, перестал играть в угадайку от третьего лица и, вздохнув, признался. Я не знаю. Его послал не Орден. Конечно, не Орден, его послала королева Камила. А она сама якобы сотрудничает с Орденом, но заигрывает с черными магами. Верховный жрец знает. Он периодически портит ее планы. Но она ему нужна. Камила — 13-й маг? Белые волосы. Подростком она была шатенкой. Добровольный 13-й маг. Но меня затошнило с новой силой. Ведь это означает, что ради обладания бонусами от черной магии, ради злой мстительной девицы убили дюжину человек. Эвейн кивком подтвердил мои предположения. В голове сложилась окончательная картинка. Никто бедную падчерицу из замка не выгонял. Она сама ушла. Направилась к черным магам. А деньги? Такие услуги за бесплатно не оказываются. Ах да, деньги принесла Маргата. Судя по обрывкам моих воспоминаний и ощущений, Катарине каким-то изощренным способом внушили, что Белоснежку похитили. Гневливая королева с обостренным чувством справедливости отправилась на разборки. Дальше — пленение и хрустальный гроб. Утраченные память и магия. Ссылка. Попытка убийства. Спасение. Недолгое блаженство в неведении. Но, оказывается, о королеве все время помнили. Клара — свидетель того, как проходили разбирательства при дворе Маргаты. Виноватых наказать, обиженных защитить, вне зависимости от их положения. А учитывая, что кровь щедро наградила Катарину магией, а в драконьем гнезде нельзя лгать, весь замок Дун, по сути, стал драконьим гнездом. Это очень мешало Камиле. А занятый трон, который наверняка был ей обещан до женитьбы отца, манил со страшной силой. Народу сообщили, что бедняжка посидела от перенесенных невзгод. Эвейн криво усмехнулся. И она должна пить... Насколько я знаю, Камила предпочитает кровь девственниц. Говорят, от нее молодеют. Вот и пропадают в разных местах маленькие девочки. Маленькие — это ведь проще и надежнее, когда маленькие. Заигрался ребенок до сумерек. Не заметил, как выползла на охоту нечисть. Пещерные сули, например, вампиры. Куда уж проще на них вину свалить. Бедная девочка-рыбка, подружка Трис. Рыбку нашли у реки обескровленную. Но Трис прекрасно знала, что убила ее не нечисть. Ужасная судьба у ребенка. И эти злодеяния. Нельзя, чтобы они продолжались. «Я не знаю, где сейчас тот человек, что был послан королевой», — признался Эвейн. «Спросим у зеркала», — решила я. «Оно тебе подчиняется?» «Сначала артачилось, но хозяйку признала», — фыркнула я. «И от чего бы ему меня не признать?» «От того, что ты не Маргата», — отрезала Эвейн, глядя вдаль. «Как ты...» «Ну вот, и этот знает». На миг мне стало страшно. Для Ордена я слышащая, что само по себе ценно. Как бы не заинтересовать жрецов еще и в роли подопытного кролика. А вдруг им захочется поиграться с переселением душ, попрыгать из мира в мир? Но Эвейн вдруг повернулся и оказался близко. Ближе уж некуда. Положил мне руки на плечи, заглянул в глаза, в саму душу. Мне всегда хотелось рассмотреть паладина поближе. Каждую черту. Даже этот шрам. Я чувствую, если у человека кровь на руках. Маргата была великой колдуньей, справедливой, но жестокой. «Так положение обязывает», — пробормотала я, не в силах разорвать контакт глазами. «Ты не Маргата», — убежденно повторила Вейн. «Ты чиста перед богами. В тебе нет тьмы. На тебе нет крови». «Я вообще-то кроликов собственноручно разделываю», — храбро напомнила я. «Но мне каждый раз их жалко, честно». Паладин улыбнулся. Сколько бы я ни пытался отстраниться, ты заняла мое сердце. Тихим шагом вошла и осталась. Я ничего не смог поделать. Поцелуй был теплым, мягким, настоящим. Что стоил мой прежний опыт в сравнении с этим поцелуем? Ничего. Но морок длился недолго. Вспомнив, кто передо мной, я отшатнулась и чуть было не упала. Ивейн подхватил меня за талию, но я залепила ему пощечину. Из пальцев потянулись струйки дыма. «Видишь?» — спросила я, подняв руку. «Маргата по-прежнему во мне. А ты шпион. Я тебе не верю». «Мара, мы в драконьем гнезде». Ивейн держался за щеку. «Здесь не лгут». «Не лжешь, согласилась я. «Ну и не договариваешь. Втерся к нам в доверие и шпионишь. А что изменилось-то? Ну, влюбился, с кем не бывает. Доносить-то ты не перестал?» «Я не могу не передавать сведения. Все, что я вижу, видит и Верховный Жрец. Снять его чары мне не по силам». «Чудненько. Вот давай на этом замечательном моменте и разойдемся. Ты покинешь Вайсден. Немедленно. А мы как-нибудь выкрутимся. И с убийцей засланным разберемся, и с пачерицей моей нехорошей. И вообще». «Ты не понимаешь, Мара. Только я сумею вас защитить. Я знаю Орден». «Ха! Сначала напакостил, теперь защищать собрался». «Я знаю, как мыслят наемники», — договорил паладин. «Когда-то сам им был». «А жрец? Сведения-то ты передавал? А что задумал ваш Верховный, можешь сказать?» «Кажется, да». Короткий кивок паладина меня обескуражил. «И что?» Растерявшись, спросила я. «Он скоро придет. Явится сюда сам». Ивейн смотрел мне в глаза. «Фан Эрейн любопытен и не очень доверяет помощникам. Он захочет сам посмотреть на выжившую Маргату не Маргату». «Открой рот». «Зачем?» «Загляну и проверю, не покрылся ли язык типунами». «Мара, драконы не так наказывают за ложь». «Откуда мне знать, как они наказывают?» «Вот именно, ты не знаешь. Смеешься, шутишь, удивляешься простым вещам. Потеря памяти не могла бы так изменить личность». «Даже проклятое серебро и хрустальный гроб?» Ивейн изменился в лице. «Я не знал». «Зеркало показало. В том гробу твоя невеста. И 7 очаровательных гномиков куют серебряные цепи». «Ты снова шутишь». «Это горький юмор». «Но человеческий. Шутки моргатые. Их до сих пор вспоминают с одраганием, особенно гномы. Сами виноваты, конечно». «Так вот почему они так ее не любят». «Они сами однажды решили пошутить с Маргатой. Королева потребовала от них объяснений в связи с несколькими трагическими случаями. Там присутствовало проклятое серебро. Вместо себя гномы отправили в замок Дун диких троллей, нарядив тех послами. Написали в сопроводительном свитке, что с бабами переговоров не ведут, дескать, те только рыдать умеют. В ответ Маргата послала на гору Медж своих драконов. Драконы открыли родники, и вода затопила серебряные копии. Шахтеры едва спаслись. Она оставила им сообщение. Жаль, мол, что так получилось. Это не вода, а горькие бабские слезы. Много их пролилось, когда подданные королевы погибли от проклятого серебра». «Смешно», — согласилась я. «Юмор только специфический». «Мара, пойми, после обезмаживания маги обычно гибнут, сгорают, не в состоянии справиться с потерей части себя. А ты жива. Как получилось, что Галата тебе подчинилась? А зеркало, а лук? Как ты нашла детей короля? Ты не Маргата, а владеешь ее вещами. Что за магия?» Ивейн потряс головой. «Захват тела? Подавление души?» Я прокашлялась и громко сообщила, воздев руки к небу. «Клянусь, что не крала это тело намеренно, не подавляла и вообще. Жила, никого не трогала. Собиралась к родителям, попала сюда. Не виноватая я, так получилось. Зеркало любит общение, лук... как-то привык, наверное. Дети нашлись сами. Галата... Да кто же ее поймет? Доволен? Мара. Поклянись, что поможешь. Загладишь вину. Клянусь. Только не прогоняйте меня. Без раздумий выдохнула Вейн. Над раскрытой ладонью паладина поднялось золотистое облако. Оно разделилось на сгустки, из которых соткались древние руны. «Клянусь», — склонив голову, повторила Вейн. «Отныне и до самой смерти служить Мори и Терри Маргати, Катарине Тейр Вайслан, защищать ее и почитать, хранить ее тайны, исполнять приказы и именовать единственной прекрасной дамой рыцаря Габриэля и Вейна Тейр Ферреля до конца дней его. Ей я вручаю свой меч, свою честь и свою жизнь». Паладин извлек из ножен свое оружие и подал его на ладонях. Золотые руны, словно рой бабочек, запорхали над лезвием. «Прошу, будьте поаккуратнее, Дева Мара», — процедила Вейн сквозь зубы, присев на одно колено. «Просто коснитесь мечом моего плеча. Не надо ничего рубить, как бы вам ни хотелось». Как опытный посвящатель мальчишек-вооруженосцев и паладинов в «Рыцаре сердца», «Обещаю, что твои голова и шея не пострадают», — пообещала я. И не удержалась, сладко протянув. «Габриэль». Паладина слегка перекосила. «Родовое имя», — буркнул он. «В честь деда. Терпеть его не могу. Их обоих. И деда, и имя». Я коснулась плеча Эвейна кончиком меча. Руны послушно втянулись в оружие, растворившись в блеске стали. И как мне понять, что ритуал совершен? Я девушка не местная, меня всякий обмануть может. «Клятва принесена», — подтвердила с высоты Галата. «Вы связаны магией». Дракониха указала на большую поляну, где возжелала отдохнуть перед обратной дорогой. Мы спустились к реке и побрели к месту встречи. «Ты совершил большую глупость», — сухо заметила я. «Ты же сам понимаешь, что идешь против Ордена. Зачем? Впрочем, это в моих интересах, поэтому продолжай. Хотя я все равно тебе не верю». «И даже такая ты не Маргата», — весело усмехнулся Эвейн. «Кто же ты, Мара?» «Это зависит от того, насколько сильна твоя клятва». «Если я ее нарушу, ну, скажем так, магия от меня отвернется. Это больно и чревато последствиями». «Я действительно что-то для тебя значу?» Мой голос дрогнул. Пришлось даже отвернуться, чтобы не выдать волнения. «Я выбрал тебя, дамой сердца. Какие еще нужны доказательства?» «Ладно, ладно, ты права. Сплошная корысть, признаюсь». Эвейн заложил руки за спину и снисходительно улыбнулся. «Поцелуй был эмоциональным порывом. Ты такая милая, когда злишься. Ритуал? Я давно искал ту, кому смогу посвятить свое оружие. Рано или поздно рыцарю положено избрать прекрасную даму. Хорошо, если она знатно одарена и замужем, поскольку это престижно и для мужей. Некоторые из них готовы замолвить, где надо словечко за преданного поклонника жены, и хорошо продвинуть его по службе. Своей земли у меня нет». «Забыл, что я вдова и сослана». «Ты интересна Ордену, а Фан и Рейн любят плести не только интриги. Тебя найдут мужа. Не бойся Ордена, бойся свою падчерицу. Между нами установилась связь, особая, магическая. Я буду защищать твои интересы в Храме Солнца. Зачем я пошел против Верховного? Я всего лишь слегка отклонился от пути. Фан и Рейн до конца не осознает твою ценность. Ты противостоишь светлым рунам, это ли не чудо? Управляешь зеркалом, артефактом, который никому не подчинялся с момента ухода магов и намерян. Ну и по мелочи. Слышишь, видишь. Фан Погу, конечно, придет на тебя посмотреть, но успеет ли он? 13-й маг. Убийца. Сами вы не сможете себя защитить». «Действительно сплошная корысть», — протянула я почти спокойно. С пониманием. И в самом деле теперь все ясно. Честолюбивый младший сын без шанса как-то пробиться, скиталец без особых средств, нашел социальную лесенку. Пусть плохонькую и шаткую, другого шанса вскарабкаться повыше все равно не предвидится. А тут целая королева без свиты, опальная и бывшая, зато с приданным в виде артефактов. Глаза почему-то запекло. Аллергия, наверное. Оглянулась. Мы ушли из гнезда. Оно осталось далеко позади. И в какой же момент уже можно было врать? Гадай теперь. Высказывать претензии Галате я не стала. Или она великая интриганка, или ей просто глубоко все равно. Подумаю, шпион прибился. Какое дело великим и древним до мелочей жизни? Так нужно было. Бросила дракониха, как всегда, коротко и снисходительно. Видишь, пригодился человечек. Хотя, если настаиваешь, могу сбросить его с крыла. Это просто. Показать? Нет, не надо. Но Галата уже заложила крутой вираж. Мы с паладином судорожно вцепились в костяные шипы на ее спине. Ощущения были непередаваемые. Попугав пассажиров, дракониха, как ни в чем не бывало, сделала круг над рекой и поднялась повыше. Ох уж эти её воспитательные методы. Никогда к ним не привыкну. Когда я обернулась, выяснилось, что Эвейн сумел перебраться ко мне поближе. Он страховал меня, вытянув руку. А ведь мог сорваться, устроив Галате еще одно воздушное шоу. «Видишь, какой быстрый и ловкий». Я только фыркнула. А Эвейн, видимо, приняв это на свой счет, скорбно дернул скулой. Мы летели над трактом. Поток переселенцев в Ореховый дол вырос с наступлением сухой погоды. Лошади, валы и ослы тянули телеги со скарбом. Цепочка монахов-самобичевателей растянулась по обочине. Даже на высоте были слышны их жалобные голоса. Раз уж эти появились, местечко становится популярным. Жаль, мечты о курорте и собственной косметической лавочке, вероятно, так и останутся мечтами. К востоку от поселка рубился и корчевался лес. Торговцы кирпичом месили глину и выкладывали готовый сырец на настилы. Рядом дымились печи для обжига. Одна из них почему-то почти погасла. И рабочие суетились вокруг, пытаясь раздуть капризное пламя мехами. Опустившись к самой воде, Галата повернула голову и прицельно плюнула огнем в печь. Пламя ударилось о землю и втянулось в отверстие для дров. Шокированные работники застыли с поленьями в руках. Драконий огонь никого не обжег. Поленцы в руках мужиков даже не задымились. Галата продолжила полет. Очнувшись, работники что-то кричали ей вслед. Надеюсь, выражали одобрение. Просто иллюстрация по теме «Человек — друг дракона». Я разглядела внизу знакомую фигуру. Лысина Фана Погу освещала всю округу, отражая солнце. Обрадовавшись, я указала на него и Вейну. Монах въезжал в поселок на ослике. Отрадно было видеть, что он дал себе поблажку и приобрел средство передвижения. Значит, у нас скоро будут гости. Вряд ли Фан Погу явился в долину, только чтобы подразнить жрецов Ордена Света. Тарун обрадуется старому приятелю. Нас ждали. Трис запрыгнула паладину на колени, спеша рассказать, что нового учудил Валатик. Аста сначала хмурилась, но затем заулыбалась и притащила Эвейну кусок мыла из новой партии нашего собственного изготовления. Клара сунула в рот рыцарю кусочек пирога. Она прикупила новые специи, и мальчику следовало непременно попробовать начинку на остроту. У Кайла был вопрос насчет постановки ног при ударе мечом. Тарун спешил пожаловаться на новую местную власть. По мере того, как поселок расширялся, им заинтересовался местный владетель Редрик Тейр Ардайн. Ну, как местный? Проживал герцог далековато. Да и герцогом объявил себя сам. Он поспешил поставить своего человека на пост главы поселка, и нам в самое ближайшее время следовало разобраться, нужно ли уже паниковать. Эвейн и Тарун слетали в Северное гнездо, где у них, по-видимому, состоялся серьезный разговор, неподходящий для бдительного ока Ордена. По возвращении Орк попросил меня выдать ему немного золота для кое-каких дел, связанных с охраной постоялого двора. Я догадалась, на что пойдут деньги. На отряд из родичей Таруны. И беспрекословно отсчитала ему нужную сумму. Мы хотели мира, но готовились к войне.